Петра разбудили веселые звуки почтового рожка. Он сидел в прекрасной карете, и лошади мерно стучали копытами. Петр не мог поверить, что это он сидит на мягких подушках в богатой барской карете, а все-таки это был он, угольщик Петр Мунк. На минуту Петр задумался, ведь он первый раз в жизни покидал эти горы, долины, но почему-то ему совсем не жалко было уезжать из родных мест. Да и мысль о том, что он оставил старуху-мать одну, в нужде и тревоге, тоже нисколько не опечалила его. «Ах да!» – вспомнил Петр, – «ведь у меня теперь каменное сердце!» Он приложил руку к груди и почувствовал легкий холодок. Ну, относительно сердца Михель Голландец сдержал свое слово. А как насчет денег? Он осмотрел карету и нашел большую сумку, туго набитую золотом. Ну, теперь все в порядке, подумал он. Так началась новая жизнь господина Петра Мунка. Два года ездил Петр Мунк по белу свету, много повидал, но ничто его не занимало и не радовало, потому что сердце всегда оставалось холодным. Только и было удовольствие, что сытно поесть и сладко спать. Однако все кушанья скоро приелись, а сон стал бежать от Петра. Ночью, ворочаясь сбоку на бок, он не раз вспоминал, как хорошо ему спалось в лесу, около угольной ямы, и как вкусен был жалкий обед, который приносила ему из дома мать. Ему никогда не бывало грустно, но зато не бывало весело. В конце концов, ему стало так скучно, что он решил вернуться домой. Да не все ли равно, где скучать? Вернувшись в родные места, Петр пошел к Михелю Голландцу. Ну что? «Повидал белый свет?» – спросил его великан. «Видел я, разумеется, немало», – ответил Петр, – «но все это глупости. Одна скука. Камешек, которым вы меня наградили, не такая уж и находка. Я никогда не сержусь и не грущу, но зато никогда не радуюсь, словно живу наполовину». «Ну и дурак же ты, Петр Мунк!» – расхохотался Михель Великан. «Сердце тут ни при чем. Тебе скучно от безделья. Послушай меня, построй себе дом, женись, пусти деньги в оборот. Когда каждый гульден будет превращаться в 10, тебе станет так весело, как никогда не бывало». И Петр согласился с ним. Петер снова стал желанным гостем везде. Все кланялись ему, спешили назвать его своим другом. Стекольное дело он бросил и начал торговать деньгами. Давал их в долг и получал назад с лихвою. Мало-помалу половина Шварцвальда оказалась у него в долгу. Поначалу господину Петеру докучали мольбы и слезы должников. Однако вскоре Петер обзавелся двумя овчарками, и стоило спустить их с цепи, как вся эта, по выражению Петера, кошачья музыка мигом прекращалась. Но больше всего досаждала ему старуха. Так он называл свою мать. Полуголодная, больная, она приходила к нему во двор и робко становилась у порога. Завидя ее, Петр, сердито хмурясь, доставал из кармана несколько медиков и, кликнув слугу, высылал матери, думая только о том, что вот опять понапрасну истратил несколько грошей. С каждым днем он делался все богаче, но веселее ему не становилось. И вот, вспомнив совет Михеля Великана, Петр решил жениться. Он знал, что самая красивая и скромная девушка во всем Шварцвальде – это Лизбет, дочь бедного дровосека. Лучше этой невесты нет на всем белом свете. Не откладывая, Петр поехал к отцу красавицы. Старик решил, что его горестям и заботам пришел конец, и, недолго думая, дал согласие, а Лизбет беспрекословно исполнила волю отца и стала госпожою Мунк. Невесело жилось бедняжке в богатом доме мужа. У Лизбет было доброе сердце, и она не считала за грех накормить бедную старушку, вынести вина прохожему старику или дать несколько монет соседским детям. Но когда Петр узнавал об этом, он багровел от злости и кричал: «Как ты смеешь швырять направо и налево мое добро? Забыла, что сама нищая?» Лизбет не смела слушаться своего мужа, но никто не знал, сколько слез она пролила по ночам, думая о безжалостном сердце Петера. Теперь все знали, что самая скупая хозяйка в Шварцвальде – это госпожа Мунк. Однажды Лизбет сидела перед домом и напевала какую-то песенку. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. На душе у нее было легко и весело, потому что погода была отличная, а господин Петр уехал по делам. И вдруг она увидела, что по дороге идет какой-то старичок. Подойдя к ней, он сказал едва слышным голосом: «Будьте милостивы, хозяюшка, дайте мне глоток воды». Лизбет побежала в дом и налила полный ковшик воды. Потом достала большую кружку, наполнила ее до краев вином, прикрыла сверху свежим хлебцем и вынесла старику. «Вот», — сказала она, — «подкрепитесь на дорогу». Старичок медленно выпил вино, отломил кусочек хлеба и произнес: «Я старый человек, но мало видел на своем веку людей с таким добрым сердцем, как у вас. А доброта никогда не остается без награды. И свою награду она получит сейчас же!» Внезапно загремел у них за спиной страшный голос Петера: «Ты угощаешь каких-то бродяг моим лучшим вином из моей любимой кружки!» — проговорил он, сжимая в руках кнут и подступая к Лизбет. «Получай свою награду!» Петр размахнулся и за всей силы ударил жену тяжелым кнутовищем из черного дерева. Не успев даже вскрикнуть, Лизбет упала на руки старика. Ты сломал самый прекрасный цветок в Шварцвальде, — сказал вдруг старик хорошо знакомым Петеру голосом. Петр невольно отшатнулся. «Это вы, господин стеклянный человечек?» — в ужасе прошептал он. «Я надеюсь, вы не донесете на меня в суд». «В суд?» — стеклянный человечек горько усмехнулся. «Нет, я слишком хорошо знаю твоих приятелей судейских. Я сам буду судить тебя. От этих слов в глазах Петра потемнело. «Ах ты, старый скряга!» — закричал он, потрясая кулаками. «Это ты погубил меня! По твоей милости пошел я на поклон к Михелю-голландцу!» Петр вне себя замахнулся кнутом, но рука его так и застыла в воздухе. На глазах у Петра стеклянный человечек вдруг стал расти. И рос все больше, пока не заслонил дом, деревья и даже солнце. Глаза его метали искры, а дыхание опаляло жаром. Схватила Петра, подняла высоко в воздух и, завертев, швырнула оземь. «Жалкий червяк!» — загремел над ним голос. «Я мог бы испепелить тебя на месте, но ради бедной женщины я дарю тебе 7 дней жизни, и если за эти дни ты не раскаешься, берегись!»